Глава 24. Не судьба. Мы оставили герцога Шуазеля на почтовой дороге с Леонаром, который, как известно, был в отчаянии от того, что не запер свои двери, взял шляпу и плащ своего брата и не исполнил обещания, данного мадам де Лааш, причесать ее. Он утешался лишь тем, что герцог сказал ему, что везет его недалеко, только для того, чтобы дать ему от имени королевы важное поручение, и потом отпустит его. Потому, доехав до Бонди, парикмахер вздохнул свободнее и уже расположился вылезать из экипажа. Но Шуазель остановил его, сказав: «Постойте еще не здесь». Запасные лошади уже были наготове, их живо впрягли, и экипаж помчался дальше. «Куда же мы едем, ваша светлость?» — воскликнул бедный Леонар. «Что вам за дело? Только бы вы были дома завтра утром», — отвечал герцог. «Я непременно должен быть в 10 часов завтра в Тюильри, чтобы причесать королеву», — заговорил Леонар. «Ведь вам только этого и нужно, не правда ли?» «Да-да, конечно. Но не худо, если я и раньше буду там. Я успею тогда повидать брата, успокоить его и вместе с тем объяснить мадам де Лааш, почему я не причесал ее сегодня». «Это все пустое, успокойтесь», — отвечал Шуазель. «Все будет сделано». Леонар никак не думал, чтобы герцог мог похитить его, и поэтому, по крайней мере, на время успокоился. В Кле он заметил опять, что в карету впрягали других лошадей. «Ваша светлость!» — воскликнул он. «Куда же мы едем? На край света?» «Послушайте, Леонар», — серьезно возразил герцог, — «я везу вас не в окрестности Парижа, а к границе». Леонар вскрикнул, облокотился на колени и, положив подбородок на руки, с ужасом посмотрел на герцога. «К границе?» — пробормотал он. «Да, дорогой мой Леонар, ко мне в полк прислано очень важное письмо к королеве, и я должен сам получить его. Но я не могу сам передать его ей, и поэтому мне понадобился верный человек, которому бы я мог поручить его. Я просил королеву дать мне такого человека, и она указала на вас, как на преданнейшего слугу, вполне достойного доверия». «О, ваша светлость, конечно, я достоин доверия королевы, но как же я вернусь? Я в легких башмаках, в шелковых штанах и чулках. У меня нет ни белья, ни денег». Честный малый забыл, говоря это, что у него в карманах было на 2 миллиона королевских бриллиантов. «Об этом не беспокойтесь, мой друг», — сказал Шуазель. «Со мной есть и сапоги, и платье, и белье, и деньги. Словом, все, что только может вам понадобиться. И у вас все будет, как только вы чего пожелаете». «Я уверен в том, ваша светлость, что пока я с вами, я ни в чем нужды терпеть не буду. Но подумайте о бедном моем брате. Я ведь взял его плащ и шляпу. Подумайте о госпоже де Лааш, которую я один только умею причесать к лицу. О, боже мой, чем же это все кончится?» «Все это кончится как нельзя лучше, мой друг», — отвечал Шуазель. «По крайней мере, я так надеюсь». Карета мчалась вихрем. Шуазель приказал своему курьеру в Монмирайле приготовить 2 постели и ужин. В Монмирайле герцог намеревался ночевать. Приехав на место, путешественники нашли накрытый стол и готовые постели. Леонар уже был почти совсем утешен, несмотря на свои постоянные сожаления о брате и госпоже де Лааш. Он повеселел, и заметно было, что мнимое поручение королевы, в которое он крепко уверовал, сильно польстило ему. После ужина оба путешественника легли спать. Герцог приказал, чтобы в 4 часа утра карета была уже готова, и велел разбудить себя в 4:30, если не проснется вовремя. В 3 часа герцог еще не успел сомкнуть глаз, как вдруг услышал из своей комнаты, находившейся над почтовыми воротами, стук экипажа и щелканье бича, которыми путешественники или почтальоны обыкновенно дают знать о своем прибытии. В 1 минуту герцог соскочил с постели и подбежал к окну. У ворот остановился кабриолет. 2 человека в мундирах национальной гвардии вышли из экипажа и настойчиво требовали лошадей. Что значили эти национальные гвардейцы? Что им нужно в 3 часа утра? И к чему они так настойчиво просили лошадей? Шуазель позвал своего человека и приказал тотчас закладывать. Потом он разбудил Леонара. Путешественники не раздевались и поэтому весьма скоро были готовы. Сойдя вниз, они нашли оба экипажа заложенными. Шуазель приказал почтальону пропустить вперед кабриолет и ни на минуту не терять его из виду. Потом он осмотрел пистолеты, лежавшие в карете, и переменил на них кремни. Это немного обеспокоило Леонара. Почти полторы мили экипажи следовали друг за другом. Наконец, между Этожем и Шентри кабриолет свернул на проселочную дорогу. Национальные гвардейцы, которых было уже заподозрил Шуазель в злых умыслах, были просто хорошие граждане, возвращающиеся с праздника домой. Успокоенный на этот счет, Шуазель продолжал свой путь. В 10 часов он проехал Шалон, в 11 прибыл в Пон-де-Сомвель. Осведомившись, герцог узнал, что гусары еще не пришли. Он останавливается на станции, берет комнату и надевает мундир. Леонар смотрит с беспокойством на своего спутника, испуская глубокие вздохи. «Леонар», — говорит герцог, — «вам пора узнать правду». «Какую правду?» — остолбенев спрашивает парикмахер. «Разве я ее не знаю?» «Вы знаете только часть ее, а я намерен сказать вам ее всю». Леонар сложил руки с умоляющим видом. «Вы преданы вашим господам, не правда ли, Леонар?» «Я готов пожертвовать за них жизнью, ваша светлость». «Ну так знайте, что через 2 часа они будут здесь». «О, Господи, как это возможно?» — восклицает растерянный малый. «Да», — продолжал герцог, — «они будут здесь с детьми и с мадам Элизабет. Вам известно, какие им угрожали опасности?» — Леонар утвердительно кивнул головой. «Вы знаете, что им еще теперь угрожает?» — Леонар поднял глаза к небу. «Но через 2 часа они будут спасены». Леонар не мог ничего ответить. Он залился слезами. Наконец он невнятно произнес: «Через 2 часа? Здесь? Вы уверены?» «Да, через 2 часа. Они должны были в 11:30 выехать из Тюильри. Наутро к 12 часам они должны были прибыть в Шалон. Если еще положить 1.5 часа на 4 лье, которые мы только что сделали, они самые поздние будут здесь в 2 часа. Теперь мы велим подать себе обед. Я жду отряд гусар, который должен прийти сюда с господином Гогла. Поэтому мы, возможно, дольше должны сидеть за обедом». «Ваша светлость, уверяю вас, я вовсе не голоден», — перебил его Леонар. «Все равно вы должны принудить себя отобедать». «Хорошо, ваша светлость». «Мы будем, следовательно, обедать как можно дольше, для того, чтобы иметь повод подольше оставаться здесь. А вот и гусары, взгляните!» В эту минуту действительно зазвучали трубы, и раздался конский топот. Гогла вошел и передал герцогу пакет от Буйе. В пакете там были важные документы, 6 бланков и копия с официального королевского приказа, в котором повелевалось всем офицерам без различия чинов и старшинства повиноваться господину Шуазелю. Герцог велел гусарам спешиться, послал им хлеба и вина и сам тоже сел за стол. Гогла принес дурные вести. Всюду на своем пути он нашел сильное брожение умов. Уже более года носились слухи о бегстве короля, но теперь отряды, расставленные в Сен-Мину и в Варенне, еще усилили подозрения. Гогла слышал даже, как в одной из приходских церквей били в набат. Понятно, что вести эти могли отнять аппетит даже у герцога. Когда пробило 12 часов, герцог встал из-за стола и, передав команду господину Будде, отправился на возвышенность, расположенную вне города, с которой можно было обозреть всю дорогу. Ничего не было видно. Ни курьера, ни кареты. Впрочем, в этом еще не было ничего удивительного. Короля, как мы уже сказали, ждали только через 2 часа, тем более что Шуазель хорошо знал, что мало ли что может случиться в дороге. Между тем время шло, а на дороге ничего не показывалось. Через каждые 5 минут герцог смотрел на часы, и через каждые 5 минут Леонар восклицал: «Нет, они не приедут, мои бедные господа, с ними верно случилось несчастье». Отчаяние доброго малого еще более раздражало герцога и усиливало его беспокойство. Прошел 1, 2, 3, и в 3:45 все еще ни кареты, ни курьера не было видно. Нам известно, что в 3 часа только король выехал из Шалона. Но пока Шуазель ожидал короля на дороге, в Пон-де-Сомвеле произошло нечто, что сильно повлияло на весь ход рассказываемой нами драмы. Судьбе угодно было, чтобы именно за несколько дней перед тем взбунтовались крестьяне в поместье, находившемся недалеко от Пон-де-Самвеля. Бунт этот состоял в том, что крестьяне отказались платить некоторую повинность своей помещице. Им сказали, что если они тотчас не усмирятся, против них вышлют войска. Но крестьяне упорствовали, ободренные соседями, которые обещали им свою помощь. Настроенное таким образом население, увидев гусар, пришло в такое смятение, что стало бить в набат и собираться против мнимого своего врага. Услышав шум, Шуазель вернулся в город, где нашел своего верного адъютанта Будде очень встревоженным. Народ из-под тишка грозился против гусар, которых в это время почему-то особенно ненавидел. Мужики проходили мимо солдат, бормоча им в лицо эту импровизированную песню. «Les hussards sont dégueux, mais nous nous moquons d'eux». «Гусары — сволочь, но мы над ними смеемся». По городу ходили, однако, и более достоверные слухи, что гусары пришли вовсе не усмирять мужиков соседней помещицы, а призваны конвоировать бежавшего короля. Пробило 4 часа, а королевская карета все еще не показывалась. Шуазель, однако, решился еще подождать. Забрав у Леонара бриллианты, он отослал его вперед, наказав ему обо всем предупредить командиров войск, расставленных по всему пути до Варенна. Чтобы смирить народное волнение, Шуазель решается объявить, что гусары присланы не для того, чтобы усмирять бунт, но чтобы конвоировать казенную кладь, которую военный министр посылал в армию. Это объяснение, успокоив умы насчет бунта, еще более возбуждает всеобщее подозрение. Королевское семейство тоже казна, и эту-то казну, по-видимому, и ждет здесь герцог. Поэтому толпа в одну минуту окружает гусар и их командиров, и Шуазель разом соображает, что ему совершенно невозможно будет в таком положении и против такого сборища защитить королевское семейство. Приказ его гласит, чтобы употреблены были все меры для безопаснейшего следования королевского экипажа по большой дороге. Но теперь здесь он скорее помеха, нежели подмога королю. Ему остается только уйти, даже в случае, если бы приехал король. Отъезд его, по крайней мере, даст свободно проехать королю. Но надобно найти причину для отъезда. Начальник станции стоит тут, и с ним 500 или 600 любопытных, которые только того и ждут, чтобы Шуазель проговорился. Начальник станции, скрестив руки на груди, тоже глазеет, как и все остальные, и притом под самым носом герцога, которому дерзко смотрел в лицо. «Скажите, пожалуйста», — спрашивает герцог, — «не знаете ли вы, посланы ли какие-нибудь деньги в Мец?» «Сегодня утром дилижанс под конвоем 2 жандармов отвез туда 100 000 ЭКЮ», — отвечает почтмейстер. «Может ли быть?» — восклицает Шуазель, совершенно озадаченный таким благоволением к нему судьбы. «Еще бы, уж я хорошо это знаю. Я сам конвоировал эти деньги вместе с Робеном», — заметил жандарм, сидевший тут же. «Что же это значит?» — обратился Шуазель к Гогла. «Министр верно передумал, если деньги отосланы таким способом. Мы, стало быть, лишние, можем уйти. Эй вы!» — прибавил он, обернувшись к солдатам. «Седлайте лошадей и в поход!» Гусары с большим удовольствием исполнили команду. В одну минуту все были на конях. Гусары выстроились. Шуазель прошел перед фронтом, взглянул на шалон и, вздохнув, скомандовал: «Тихим шагом марш!» Так гусары с музыкантами во главе вышли из Пон-де-Самвеля, когда на башне пробило 6:30. В 200 шагах от деревни герцог повернул на проселочную дорогу, чтобы миновать Сен-Мину, где, говорили, народ сильно волновался. В то самое время, как Шуазель уходил таким образом, Изидор после 2-часовой езды наконец прибыл на станцию, осведомился, не видели ли в Пон-де-Самвеле гусар, и узнал, что они только что ушли. Переменив лошадь и заказав лошадей для королевской кареты, он во весь опор пустился в погоню за Шуазелем, надеясь еще догнать его. Но в это время Шуазель уже шел по проселочной дороге, что было неизвестно Изидору, и потому он его не догнал.